Яд предательства растекался по всему телу. Я ведь доверяла Джейкобу, все секреты рассказала. Думала, он моя тихая гавань, друг, на которого можно положиться. Конечно, отношения стали напряженнее, но я надеялась, что их основа, то, на чем зиждется дружба, не изменится. Мне казалось, она вообще не может измениться. Чем я такое заслужила? Чарли страшно разозлится, но, что гораздо хуже, изведет себя тревогой. Разве у него без того проблем мало? Никогда бы не подумала, что Джейк окажется таким мелочным и подлым. Глаза заволокло жгучими слезами, но плакала я не от печали и уныния. Меня предали. От злости в висках запульсировало, казалось, голова вот-вот лопнет. «Джейкоб все еще в доме?» — прошипела я. «Нет, он ждет нас там». Эдвард показал на тропку, которая делила темную лесную опушку пополам. Выскочив из машины, я понеслась к деревьям, на бегу сжимая руки в кулаки для первого удара. Но откуда у Эдварда такая дикая скорость? Не успела я и до тропки добежать, как он поймал меня за плечи. «Пусти, я убью его, предатель!» Обращаясь к ни в чем не повинным деревьям, орала я. «Чарли услышит», — предупредил Эдвард. «Затащит в гостиную и тотчас забаррикадирует дверь». Непроизвольно обернувшись к дому, я увидела только сверкающий красный мотоцикл. Перед глазами все красное, в висках стучит. «Дай поговорить с Джейкобом, а потом разберусь с Чарли». Я тщетно вырывалась из ледяных объятий. «Джейкоб Блэк хочет встретиться со мной, поэтому он еще здесь». Я перестала дергаться. Воинственного порыва как не бывало. Руки безвольно опустились. Они дерутся. Парис падает. «Да, я злилась, но не до такой же степени». «Поговорить решил?» — вырвалось у меня. «Да, можно и так сказать». «Более-менее». «Насколько более?» От ужаса даже голос сорвался. Каллен осторожно убрал с моих глаз волосы. «Не беспокойся, он пришел не драться, а говорить от имени стаи». «Боже мой!» Снова оглянувшись на дом, Каллен обнял меня еще крепче, подтолкнул к лесу. «Нужно спешить, а то терпение у Чарли на исходе». Далеко идти не пришлось. Джейкоб ждал буквально в паре шагов от опушки. Он стоял, прислонившись к дереву. На лице маска горечи, как я и ожидала. Темные глаза метнулись сначала ко мне, потом к Эдварду, и толстые губы растянулись в мрачной усмешке. Совершенно босой, молодой индеец чуть подался вперед. Дрожащие ладони сжались кулаки. Мне показалось, за несколько недель он стал еще мощнее. Удивительно, Джейк не перестает расти, и если станет рядом с Эдвардом, наверняка окажется выше. Однако Каллен приближаться не спешил, остановился, едва завидев соперника, и заслонил меня собой. Выглянув из-за мускулистой спины, я пронзила бывшего приятеля осуждающим взглядом. По идее, циничный, вызывающий вид Джейкоба должен был распалить еще больше. Но почему-то вспомнились наш последний разговор и слезы в его глазах. С каждой секундой злость слабела. Мы так давно не виделись, и вот, пожалуйста, встретились как враги. «Белла!» — вместо приветствия пробормотал Джейкоб и, не сводя глаз с Каллена, кивнул. «Зачем?» прошептала я, не обращая внимания на образовавшийся в горле комок. «Джейкоб, зачем ты так со мной?» Усмешка исчезла, и горькая маска стала еще заметнее. «Для твоего же блага». «Что это значит? Хочешь, чтобы Чарли меня задушил? Или чтобы у него случился сердечный приступ, как у Гарри? Можешь ненавидеть меня, но его-то зачем доводить?» Блэк молча нахмурил брови. «Он не собирался никому причинять боль.